Глава 26. 25 августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов господин де Боссе и полковник Фабвье приехали первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Переодевшись в придворный мундир, господин де Боссе приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Фабвье, не входя в палатку, остановился, разговариваясь с знакомыми генералами у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстую спиной, то обросшую жирную грудью под щетку, которую камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем стклянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя пухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. «Ну еще! Ну, крепче!» — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул из-под лобья на адъютанта. — Нет пленных, — повторил он слова адъютанта. — Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии, — сказал он. «Ну еще, ну крепче!» — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи. «Хорошо, пускай войдет де Боссе и Фабвье тоже», — сказал он адъютанту, кивнув головой. «Слушаю, государь». И адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он в гвардейском синем мундире твердыми быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях, прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприз. Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Фабвье, как будто он и не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствии. «Я должен поправить это в Москве», — сказал Наполеон. «До свидания», — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях и накрыл что-то покрывалом. Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклонам, которым умели кланяться только старые слуги бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. «Вы поспешили, очень рад». «Ну что, — говорит Париж, — сказал он, вдруг изменяя свое прежнее строгое выражение на самое ласковое. «Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии», — как должно, — ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо. «Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко», — сказал он. «Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы», — сказал Боссе. Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее. «Да, хорошо случилось для вас», — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу. «Вы любите путешествовать. Через 3 дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу? Вы сделаете приятное путешествие». Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его Неизвестно ему до сей поры склонности путешествовать. — А, это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал в полуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил: — Подарок вашему величеству от императрицы. Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона, и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима. Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской Мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр. Хотя не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же, как и всем, видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась. «Римский король», — сказал он грациозным жестом руки, указывая на портрет. «Чудесно!» Свойственную итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, это то, чтобы он, своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтоб он выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет пред палатку, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя. Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, пред палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии. «Да здравствует император! Да здравствует римский король!» Слышались восторженные голоса. После завтрака Наполеон в присутствии Боссе продиктовал свой приказ по армии. «Короткий и энергический», — проговорил Наполеон, когда он прочел сам написанную сразу, без поправок, прокламацию. В приказе было: «Воины, вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас. Она доставит нам все нужное. Удобные квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою». «Под Москвою», — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям. «Вы слишком добры, ваше величество», — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору. Ему хотелось спать, и он не умел и боялся ездить верхом. Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился. «Снимите его», — сказал он грациозно величественным жестом, указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения. Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.